Человек, не превозносящийся своими преимуществами и не унывающий при ущербе или совершенной потере их, не падает духом, будучи крепко уверен в Божьем о себе промысле. Он огражден в сердце своем щитом всех добродетелей, невозмутимым спокойствием, мужественно противостоит всем искушениям, желая только того, что Богу угодно делать с ним и относительно него».